Глава 37. Быть или не быть. Одинцов. Я дерзок настолько, что сам себе нравлюсь. С Егоровой по-другому нельзя, иначе очухается и даст отпор по всем фронтам. Блинчики с мясом хочешь? Я сама галантность и горю желанием поделиться с Ликой едой. Надо же с чего-то начинать. Она смотрит на меня с испугом. Нет. Кладет руку на контейнер и сглатывает судорожно. Ты это, Александр Сергеевич, вы бы не могли поесть в другом месте? Я тут отравилась немного, меня от запаха еды мутит. Пожалуйста. Это было глобальное зависание программы. У меня полный махровый бред. И как всполохи в голове, тошнит, соленые огурцы, реакция на запахи. Беременная. Но этого не может быть. Ведь она не могла лгать в том кафе лучшей подруге. Не могла выглядеть так, словно ее окунули в ад и забыли оттуда вытащить. Мысленно делаю вдох и выдох. Пытаюсь держать лицо. Если я прав, то... Сколько тут прошло? И недели нет. Я не великий знаток в этих вопросах, но кажется, женщин тошнит не сразу, а попозже. А это значит, не мой ребенок? Мужа? Или чей? К сожалению, я не знаю, с кем и когда она могла еще... От ярости сводит челюсть. Даже думать об этом не желаю. Я смотрю на руку, что намертво приросла к крышке моего контейнера с блинчиками. Очень хочется жрать. Но я не могу позволить себе сделать ей плохо. Лика, пытаюсь медленно отцепить ее от пластиковой коробки. Не бойся, не открою, раз тебе плохо. Может, надо в больницу? И давно у тебя так? Нет. Она наконец-то расслабляется и вздыхает облегченно. Анька в четверг приходила. Тунец, наверное. Консервированный. И что-то второй день. То лучше, то хуже. Не пойму пока. Пили? Спрашиваю нейтральным голосом. Я нет, улыбается Егорова. Это Анька. Ей расслабляться нужно. Работа с людьми, нервная. А я почти не пью, так, изредка. Вчера не пила, на работу с тяжелой головой, ну его. Вот что, поглядываю на часы. Собирайся и поехали. Куда? Пугается она. Бледненькая, глаза большие. В больницу, конечно, пусть посмотрит. С таким не шутит. Вдруг что серьезное? Серьезнее некуда, я уверен. Там ей живо диагноз поставят, а потом... Потом буду думать, что делать дальше. В груди растет протест, демонстрация негодующего разума. Я должен все взвесить. Одно знаю точно, не желаю, чтобы она к мужу возвращалась. Или к тому, кто ей ребенка сделал. 80 дней, почти 3 месяца. Может, это что-то значит? Может, ей как раз очень нужно было переспать со мной? Жизненно необходимо? К горлу подступает горечь. Ничего не могу с этим поделать. Чувство великого обмана ложится на плечи такой тяжестью, что меня гнет к земле. Хочется упасть на пол и башкой двинуться посильнее. Может, мозги перевернутся и встанут в нужную позицию. Я решительно встаю с места, протягиваю руку, властно, не оставляя выбора. Лика вкладывает ладонь на автомате, не подумав. Я помогаю ей встать и веду за собой. Я генерал погибших надежд. А она мой последний солдат, которого я должен вывести из окружения. «Саш, может, не надо?» Жалко спрашивает она, переходя почти на бег. Я слишком широко шагаю. Сейчас она похожа на меньшую сестренку моего друга, а не на взрослую Лику Егорову. «Надо!» Рычу так, чтобы у нее не оставалось сомнений, что спорить со мной бесполезно. В машине мы молчим. Каждый катает свои мысли. Егорова, кажется, испугалась, поэтому притихла, а я... Не знаю, что испытываю я. Хочу в чем-то убедиться. А что потом? Одно знаю точно. Мне нужна определенность. А потом уж... Естественно, я везу ее не в поликлинику по месту жительства, а в клинику, которой доверяет моя семья. Хочу знать правильные ответы. Может, я зря фантазирую, и Лика действительно отравилась? В клинике у Лики берут анализы, расспрашивают. Это не похоже на отравление. Врач не молодая, опытная, компетентная. Это похоже на беременность. Вы давно были у гинеколога? Егорова идет пятнами, бросает на меня взгляд полный стыда и стеснительности. Выйди, пожалуйста. Умоляет она и голосом, и взглядом. Я вначале делаю вид, что не слышу ее. Оглох. А затем, повинуясь красноречивому взгляду Тамары Степановны, покидаю кабинет. Стою в коридоре, пялюсь в окно. Интересно, что Лика рассказывает доктору? Что не может иметь детей? Беседуют они непростительно долго. Или мне так кажется? На часы я не смотрел. Тем не менее, после разговора Тамара Степановна ведет Лику к гинекологу, и я превращаюсь в хронометр. Тик, тик, так, тик, тик, так. Я бы пошел вместе с ней. Я хочу знать. Наверное, имею право. Или не имею. Это было самое мучительное ожидание в моей жизни, с пониманием, что мне все равно ничего не расскажут. Я вижу, как по-матерински Тамара Степановна гладит Лику по плечу, когда они выходят в коридор. Она ободряет и что-то говорит. Лика кивает. Когда они приближаются ко мне, я, не спрашивая, захожу вслед за ними. «Хватит! Больше меня никто не выгонит. Я советую вам пропить курс витаминов. Все показатели у вас в норме. Анализы прекрасные». «Думаю, все у вас будет в порядке. Ну и не забудьте прийти через неделю для контроля». Они обмениваются взглядами. «Вот как, значит, я прав?» Но Егорова, которая якобы бесплодная, выглядит слишком спокойной. Другая бы плакала от счастья, если бы ее обрадовали. «Мне жизненно необходимо знать, что осталось для меня за кадром». «Что сказал врач?» Спрашиваю Лику в машине. «Ты слышал? Она на меня даже не смотрит. Думает о чем-то своем». Брови у нее сведены, губы сжаты. Может, потому что она не улыбается, лицо ее кажется чужим. Нет мягких ямочек на щеках, нет уютности и притягательности. Той, что всегда останавливает взгляд. Заставляет приглядеться к этой девушке повнимательнее. Улыбнуться в ответ невольно, неосознанно, на чистых инстинктах. Не этот врач, другой. Я все же пытаюсь выдавить из нее нужную мне информацию. Лика встряхивает головой. Проводит рукой по лицу. «Все прекрасно». «Слишком мало, чтобы я понял, что там прекрасного. Это может быть когда, так и нет». «Хорошо». Вздыхаю я и бью прямо в лоб. «Ты беременна?» Она поворачивает голову, смотрит на меня удивленно, качает отрицательно головой. «С чего ты взял?» Не говорит твердое «нет». «Черт». «Ну, может, потому что врач заподозрила именно это?» «Мне кажется, я не обязана с тобой это обсуждать». Сжимает губы упрямо. «Ну да, я ведь объект. Ничего не помню. Но она-то точно знает, что вытворяла вместе со мной на выходных. Жутко хочется щелкнуть ее по носу. Но я подожду. Мне нужна передышка и время подумать. Взвесить. Разобраться в себе и принять решение». «Ладно». Покладисто соглашаясь изображать лоха. «Не обязана, значит, не обязана». На этой ноте мы и расстались. Молчали остаток дороги, а потом... разошлись в разные стороны. Я в кабинет, думать, Лика, работать. Подумать толком я не успел, у меня зазвонил телефон. Кто говорит? Нет, не слон, мама. «Санечка!» – взволнованно чистила она. «Почему ты ничего не сказал?» И пока я соображал, что я должен сказать, она меня добила. «Я надеюсь, ты все же женишься?» «С какой стати?» Это не вопрос, а защитная реакция организма. «Что значит с какой?» Голос матери переходит на визг. «Учти, я не позволю тебе бросить беременную девушку. Это уже переходит всякие границы. Я надеялась, мы тебя правильно воспитали. Но если нет ни стыда, ни совести, продолжай валять дурака и бегать по бабам. А мы Лику не бросим, от внука своего не откажемся». Она еще что-то кричала и высказывала, а я складывал факты в корзину своего подсознания. «Значит, все же беременна. Вот как. Интересно, каким способом мать добывает информацию и что делает, чтобы ей докладывали о каждом чихе? Кажется, идея свозить Лику в нашу клинику была не самой плохой. Остается лишь одно «но». Чей же это ребенок?»